смешаемся с воздухом. О чем ты думаешь сейчас? Мы давно были созданы. Делятся линии на твоей ладони. Я любил тебя до и люблю тебя после. В этом воплощении мы немного разные. Мимо пройдем, чтобы опять потеряться. Окей. Разбывай. Ты мне нравишься, нравишься, нравишься. Я просто хочу сказать. Ты можешь спрятаться, спрятаться, спрятаться. И никогда не узнать. И может быть в следующей жизни ты вспомнишь мои. Будет эмблема. Всего, что вовне. Делятся линии на твоей ладони. Я любил тебя до и люблю тебя после. В этом воплощении мы немного разные. Мимо пройдем, чтобы опять потеряться. Ты мне нравишься, нравишься, нравишься. Я просто хочу сказать. Ты можешь спрятаться, спрятаться, спрятаться. И никогда не узнать. И может быть в следующей жизни ты вспомнишь мои глаза. И найдем новые числа, новые имена. Мы смешаемся с